птицы с неба. Дома сели страшно в ночь. Вода и пламя закипели, и никому нельзя помочь. Разверзлось царствие Аида. Цербер сломал стальную цепь. Держат части свода, обломки рушатся во мрак. Как Атлантида гибнет город, и сердце сжал предвечный страх. Накидка Марса реет в небе, когда он правит колесницей. Ой, Леон, прощай навеки, растёртый вон его десницей. Нет, ну что ж, и так сойдет.